Парадигмы. Парадигмы, греческое парадигма, пример, модель, образец. Концептуальные обобщения, системы исходных категорий, идей и представлений, принимаемых и разделяемых научным сообществом и обеспечивающих преемственность развития науки. Введение в научный оборот понятия парадигмы 1960-е годы связано с именем американского ученого Томаса Куна. Томас Сэмюэл Кун, 1922-1996 года жизни, американский философ и историк науки. «Под парадигмами я подразумеваю, — писал Кун, — признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений». Томаса Куна, автора книги «Структура научных революций», раскрывающий его содержание. Изданная в 1962 году в США, она была переведена на многие языки как книга, представляющая общую концепцию развития науки. В противоположность позитивистскому видению научного знания, Кун сосредоточил свое внимание на раскрытии механизмов трансформации и смены основополагающих представлений о науке. Иначе говоря, движение научного знания посредством научных революций. Физика Аристотеля, механика и оптика Ньютона, электродинамика Максвелла, теория относительности Эйнштейна – примеры революционных парадигм. Кун позднее предложил называть парадигму дисциплинарной матрицей. В ее структуру по Куну входят так называемые символические обобщения, используемые членами научного сообщества как аксиомы. Плюс в дисциплинарную матрицу Кун включил метафизические части парадигм, допускающие различного рода аналогии и метафоры, играющие роль дополнительных объяснений. Сюда же он включил ценности, непротиворечивые и правдоподобные, совместимые с другими развитыми теориями. Ценности эти могут быть общими для ученых разной специализации, к тому же они могут применяться ими по-разному. Элементами дисциплинарной матрицы выступают также общепризнанные образцы – совокупность общепринятых стандартов и схем решения определенного класса задач. Кун ввел в научный оборот также понятие научного сообщества, интерпретируемое им как совокупность людей, признающих ту или иную парадигму. Люди, не признающие данную парадигму, остаются за пределами научного сообщества. Кун рассматривал науку не как систему знаний, а прежде всего как деятельность научных сообществ. При этом он обращал внимание на некоторые сложности в деятельности научных сообществ, связанные с недостаточной профессиональной коммуникацией обособленных научных групп. В трактовке термина «научная революция» Кун обращал внимание на то, что каждая из них изменяет существующую картину мира, открывая новые закономерности, истолкование которых невозможно в рамках прежних предписаний. Научная революция в значительной мере меняет историческую перспективу исследований, влияет на содержание и структуру научных работ и учебников. Наряду с общенаучными парадигмами есть и парадигмы отдельных областей научного знания. 25 ноября 2015 года исполнилось ровно 100 лет со дня выступления Альберта Эйнштейна в Прусской государственной библиотеке с научным докладом «Уравнение гравитационного поля», в котором он дал принципиально новую геометрическую интерпретацию гравитационных сил. Родилась общая теория относительности. Ее рождение не было бы возможным без соответствующего математического аппарата, плода усилий многих математиков того времени. Точно так же научное понимание физической сути рассмотренных явлений было результатом работы многих физиков. Эйнштейн смог собрать все воедино и сформулировать теорию, которая по прошествии века не только не утратила своей актуальности, но и прочно вошла в современную технологию, породив множество научных направлений, в том числе космологию, науку о Вселенной. Классическая механика была существенным образом дополнена и во многом пересмотрена в новых теориях. Классическая механика покоится на допущении Исаака Ньютона, что время абсолютно и его течение равномерно. Время течет всегда одинаково, безотносительно к чему-либо внешнему. Этот так называемый принцип относительности Галилея сыграл большую роль в становлении классической механики как точной науки, однако с развитием физики, с созданием оптики и электромагнетизма постулат об абсолютности времени вступил в явное противоречие с экспериментами по измерению скорости света, опыты Физо, Майкельсона и Морли. Многочисленные эксперименты демонстрировали удивительный факт, что скорость света в пустой среде, вакууме, есть величина постоянная, не зависящая от того, движется источник света или нет. Скорость света не складывается ни с какой другой скоростью. Другими словами, свет, испущенный лазером с космического аппарата, будет распространяться с той же скоростью, что и свет от неподвижного фонарика. Этот экспериментальный факт и породил специальную теорию относительности. Ушло понятие мгновенного распространения сигналов. Время потеряло статус абсолютности. И теперь стало известно, что при движении с большими скоростями и в гравитационном поле время течет по-разному. Специальная теория относительности стала рабочим инструментом в физике и астрономии. Общая теория относительности была востребована экспериментальной и наблюдательной наукой сравнительно недавно, около 4 десятилетий назад. Прежде всего в высокоточной позиционной астрономии и космической навигации. Точность современных астрономических наблюдений с необходимостью требует учета эффектов общей теории относительности. Разная скорость течения времени на Земле и на спутниках учитывается в современных навигационных системах, таких, например, как ГЛОНАСС. Теория относительности не стала конечным пунктом развития физики. Ее постулаты указали новые возможности дальнейшего развития научной мысли. Смотри подробнее. Сажен, Сажена. Гравитация раскрыла не все свои тайны. НГ «Наука» — спецвыпуск, посвященный столетию общей теории относительности Эйнштейна, 25 ноября 2015 года. Несмотря на несомненные успехи физической науки, в исследовательской работе удавалось далеко не все и не так быстро, как хотелось бы, о чем очень точно писал выдающийся американский физик, лауреат Нобелевской премии «Теория квантовой электродинамики» Ричард Фейнман. В последние годы было установлено, что вся масса состоит из механических частиц, и что существует несколько видов взаимодействий, таких как ядерные силы и так далее. Тяготение пока не удалось объяснить при помощи этих ядерных или электрических сил. Квантомеханические стороны природы мы еще не распространили на тяготение. Когда на малых расстояниях проявляются квантовые эффекты, тяготение оказывается так слабо, что потребность в квантовой теории тяготения – еще не возникло. С другой стороны, с точки зрения согласованности и последовательности наших физических законов, было бы очень важно установить, должен ли закон Ньютона, видоизмененный Эйнштейном, быть изменен с тем, чтобы согласовать его с принципом неопределенности. Это последнее видоизменение пока еще не удалось осуществить. Смотри подробнее. Фейнман. Дюжина лекций. 6 попроще и 6 посложнее. Москва, 2015 год, страница 135. Не лишне отметить, что Фейнман еще при жизни стал легендарной личностью, пользующейся безусловным авторитетом не только в среде физиков-профессионалов. О многогранности его таланта говорит и то, что помимо занятий физикой он писал картины, играл на бонго, расшифровывал иероглифическую письменность майя и так далее. 100 лет спустя после расчетов Альберта Эйнштейна нашлись предсказанные им гравитационные волны, возникшие в результате схлопывания 2 черных дыр диаметром около 150 километров каждая но массы примерно в 29,36 раз больше массы Солнца. Открытие американских ученых, проект LIGO, L-I-G-O, серьезно расширил научные представления о Вселенной. Гравитационные волны — это искажение пространства и времени, происходящие, согласно теории Эйнштейна, в результате взаимодействия во Вселенной гигантских объектов, каждый из которых обладает собственным гравитационным полем. В результате их столкновения и образуются гравитационные волны, распространяющиеся со скоростью света. Сложность их обнаружения состоит в том, что они имеют свойство угасать, и их интенсивность чрезвычайно мала. Их обнаружение стало возможно только с появлением новых, невероятно точных технологий. Гравитационные волны были зарегистрированы 14 сентября 2015 года в 5 часов 51 минуту утра по летнему североамериканскому восточному времени. 13 часов 51 минуту по московскому на двух детекторах-близнецах лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, LIGO. С гравитационной проблематикой связана и новая смелая гипотеза, выдвинутая недавно исследователями на основе сложных математических расчетов. Подобно тому, как в свое время, середина XIX века, была открыта, что называется, на кончике пера планета Нептун, астрономы из Калифорнийского технологического института в Пасадене, Майк Браун и Константин Батыгин, выходец из России, осуществившие сложнейшее компьютерное моделирование, выдвинули гипотезу, что в Солнечной системе есть еще одна планета примерно в 10 раз больше нашей Земли, и находится она в 7 раз дальше от Солнца, чем Нептун. Примером принципиально новых подходов во взглядах на науку и научное творчество может быть опубликованный в 2015 году во втором номере журнала «Наука и религия» манифест постматериалистической науки, содержащий ряд новых идей и предложений, связанных с расширением исследовательского поля современной науки и пересмотром некоторых ее парадигм. В предисловии к публикации редакция журнала напомнила читателям, что полтора века тому назад немецкий философ, один из основателей материализма, Фридрих Энгельс, опубликовал статью под названием «Естественная наука в мире духов», посвященную разоблачению спиритизма и тому подобных мистических изысканий того времени. Но, несмотря на постоянные разоблачения со стороны рационалистов и скептиков, интерес к потусторонним явлениям время от времени вспыхивал с новой силой. В конце концов, исследованиями этой сферы непознанного заинтересовались и профессионалы. Разговоры на эти темы перестали быть уделом любителей. Кульминацией такой легализации, по всей видимости, стал манифест постматериалистической науки, опубликованный известными учеными в прошлом году. В манифесте, в частности, отмечалось, что научные методы, базирующиеся на материалистической философии, оказались чрезвычайно успешными не только в углублении нашего понимания природы, но и в получении больших возможностей и большей свободы благодаря научно-техническому прогрессу. Однако почти абсолютное господство материализма в академическом мире существенно сузило науку и стало препятствовать научному изучению сознания и духовности. Авторы манифеста подчеркивают, что наука — это свободный от догм и предубежденности способ получения знаний о природе через наблюдения, экспериментальные исследования и теоретическое объяснение феноменов. Ее методология не является синонимом материализма и не должна быть привязана к каким-либо конкретным убеждениям, догмам и идеологиям. Авторы обращают внимание на то, что в конце XIX века физики открыли эмпирические феномены, которые не могли быть объяснены классической физикой, что привело к развитию в течение 1920-х и начала 1930-х годов революционно нового направления физики, названного квантовой механикой. Последнее поставило под вопрос материальные основания мира, показав, что атомы и субатомные частицы в действительности не твердые объекты, они даже не существуют постоянно в определенных точках пространства и времени. Квантовая механика непосредственно ввела сознание в свою базовую концептуальную структуру, поскольку было установлено, что наблюдаемые частицы, наблюдатель физик и метод, используемый для наблюдения, связаны между собой. Согласно одной из интерпретаций квантовой механики, этот феномен означает, что сознание наблюдателя необходимо для существования наблюдаемых физических событий, и, стало быть, психические события могут воздействовать на физический мир. Имеющиеся результаты подводят к выводу, что физический мир более не является основным или единственным компонентом реальности, и что он не может быть полностью понят без учета сознания. Ссылаясь на результаты исследований так называемых пси-феноменов, авторы манифеста приходят к выводу, что сознание может существовать отдельно от мозга. Они утверждают, что настало время освободиться от оков и шор старой материалистической идеологии, дабы расширить наше представление о естественном мире и принять постматериалистическую парадигму. Последнее утверждает, что сознание является активным аспектом реальности, столь же первичным, как физический мир, что существует глубокая взаимосвязь между сознанием и физическим миром, что сознание, воля, намерение способно влиять на состояние физического мира и действовать нелокальным способом, что отдельные сознания, по всей видимости, не ограничены и могут каким-то образом сливаться, образуя единое сознание, включающее в себя все индивидуальные сознания, что существуют уровни реальности, не являющиеся физическими. Манифест завершается утверждением, что переход от материалистической науки к постматериалистической может иметь жизненно важное значение для эволюции человеческой цивилизации. Это может стать даже более важным поворотным моментом, чем переход от геоцентризма к гелиоцентризму. Конечно, не совсем, что высказано в манифесте, особенно что касается критики материализма, можно согласиться. Но, безусловно, многие поставленные в нем вопросы заслуживают внимания. К оригинальному выводу в этой связи пришел американский ученый японского происхождения Митио Каку, один из авторов теории струн. Теория струн, свойства элементарных частиц, объясняются резонансным колебанием волокон, их образующих, которые вибрируют. Считается, что существует 10 измерений, мы осуществляем 4 – высота, ширина, длина, время. Остальные 6 – в скученном состоянии, их наличие не ощущается в реальном времени. Экспериментально теория струн не подтверждается, но и опровергнуть ее никто не может. Это направление теоретической физики, изучающее динамику взаимодействия не точечных частиц, а одномерных протяженных объектов, явлений, так называемых квантовых струн. Эта концепция – своеобразный замах на единую теорию, теорию всего. Может быть подтверждена на основе экспериментов на Большом адронном коллайдере. Смотри подробнее. Вайнберг. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых фундаментальных законов природы. Москва. 2004 год. 256 страниц. Хокинг. Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр. Санкт-Петербург. 2004 год. 268 страниц. Митио Каку в книге «Будущее разума», характеризуя природу сознания. Сознание – это способность мозга предсказывать будущее. Пользуясь этим определением, он описывает три уровня сознания. Первый – когда у объекта вообще нет мозга. Его нет у неживых предметов, а среди живых его нет, например, у растений. Второй – когда для объекта существует только настоящее, но он не различает ни прошлое, ни будущее. Это сознание, присущее мозгу животного. Третий уровень – сознание человека, которое отличается от первых двух типов тем, что способно прогнозировать собственное поведение и делать сознательный выбор вариантов будущего. Или же, иными словами, выбор реальности. Смотри подробнее «Горизонты науки. Наука и религия», 2015 год, номер 2, страница 59. Несомненный интерес вызывают исследования виртуальной реальности, получившие в последнее время значительное распространение. Виртуальная реальность не является чем-то эфемерным. Она в действительности существует, и люди, скитаясь по пространствам мировой паутины, становятся иными. Это доказывают многочисленные исследования. Американский педагог Марк Пренский ввел такое понятие, как «цифровые аборигены». Это те, кто родился и вырос в окружении компьютеров, игровых приставок, плееров, видеокамер, мобильных телефонов. Для них интернет стал неотъемлемой частью мира, и потому сегодняшние дети думают и обрабатывают информацию совсем не так, как их предшественники. Доктор Брюс Перри из Хьюстонского университета утверждает, что мозг нынешних учеников претерпел физиологические изменения и отличается от нашего. Мы можем с уверенностью сказать, что изменился их образ мышления. Цитата по Сычева «Цифровое человечество на распутье. Наш современник. 2015 год, номер 11, страница 195.